даже если оно существовало только в сердце человека. Внутренняя религиозная духовность представлялась Ленину гораздо более опасной, чем внешняя церковная, так как с церковью сражаться было легче. В 1913 году Ленин писал Максиму Горькому: «Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничание даже с боженькой есть самая невыразимейшая мерзость, самая гнусная зараза. Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные идеалистические костюмы идея боженьки». Примечание. Идеалистические костюмы — у Ленина идейные. Примечание переводчика. Именно поэтому Ленин приходил в ярость, когда усматривал в работах даже самых абстрактных малейший намек на религиозность. Одно время он страстно увлекался философией Гегеля. Сохранились ленинские конспекты по Гегелю, сделанные по ходу прочтения. Обдумывая одно место в гегелевских лекциях по истории философии, где Гегель говорит об Эпикуре, осуждая его за то, что у него нет конечной цели мира, мудрости Творца, Ленин написал с раздражением в своей тетради для конспектов, что Гегелю всегда жалко Бога, и добавил: «Сволочь идеалистическая». При такой ненависти к религии Ленин считал недальновидным бороться с ней насильственными методами. Прямое запрещение принадлежать к какой-либо конфессии распространялось только на членов коммунистической партии. В отношении всех остальных Ленин считал нужным действовать постепенно, шаг за шагом, говорил, что бороться с религиозными предрассудками необходимо с чрезвычайной осторожностью, но в то же время полагал, что эта борьба является одной из главных задач правительства. Ответственность за антирелигиозную пропаганду он возложил на Троцкого. Как уже отмечалось, ленинская борьба против религии была и борьбой против человеческого индивидуализма. Обращение души к Богу означало невозможность ее полного подчинения коммунистическому идеалу и коммунистической партии. А Ленин требовал от своих последователей безусловного подчинения. Мы говорили уже, что коммунистическая партия была не просто партией, она представляла собой орден фанатиков, стремившийся не только руководить действиями людей, но и контролировать их мысли, иметь представление об их самых глубоких внутренних движениях. Отсюда происходила нетерпимость большевиков и их претензия на исключительность. Коммунистическая партия была, не могла не быть, единственной политической партией в ленинском государстве. Все другие политические партии Ленин постепенно запретил, но поскольку коммунистическая партия ощущала себя не только политическим организмом, но и своеобразной церковью, или скорее антицерковью, она должна была попытаться уничтожить все церкви и религии на земле. Такую цель Ленин поставил себе, но он понимал, что к этой цели следует двигаться постепенно. Для Ленина коммунистическая теория не была единственной политической доктриной. К доктринам он относил также религию и философию. Философией, которая направляла научную мысль Ленина, был диалектический материализм, заимствованный им у Маркса и Энгельса. Их учение дало ему фундамент для всех политических разработок. Он принял его как догму, как философскую и научную аксиому. Ядро марксистской системы не подлежало обсуждению. Но, воспринимая фундаментальную философию марксизма как догму, в вопросах практической политики он был далек от того, чтобы следовать всем указаниям Маркса. Ленин не был слепым последователем Маркса. Он разработал собственную, независимую политическую систему, разумеется, имевшую связь с основными принципами марксизма. Он сделал существенные дополнения к работам Маркса как в теоретическом аспекте, так и в области политической тактики. Одним из примеров является ленинское учение об империализме как новой фазе капитализма.